Глупая ссора. С наступлением первых весенних дней дело феевеи прибавилось. Теперь она не сидела в группах день-деньской, зорко наблюдая за порядком, а, прихватив с собой нарисованный зонтик из книжки раскрасок, вылетала с ребятами на прогулку. На улице было столько нового, столько интересного, что дух захватывало. Юная весна во дворе детского садика веселилась от души. Она звенела капелью сосулек, шутя вскрывала почки на деревьях, и, главное, она разослала во все стороны быстрые ручейки, в которых было так приятно возиться, когда не видит воспитательница. Саша Павлов именно так и делал. Прокопав во влажном песке глубокую канавку, он умело пустил туда воду из тающего сугроба, постаравшись, чтобы она текла за раскидистый куст сирени. Правда, куст был без листиков, но Саша любил это укромное местечко, куда редко забегали посторонние дети, и почти никогда не заглядывала воспитательница. С сомнением, оглядев свои прогулочные брючки, Саша махнул рукой и решительно опустился на коленки. Чего беречь эту одежду, если она все равно испачкается к концу прогулки? А ему надо успеть запустить чудесный бумажный кораблик, сделанный с папой накануне вечера. «Я назову кораблик «Смелый», — подумал мальчик, помогая своему суденышку лавировать по крутым изгибам ручейка. Сначала он поплывет по моему ручейку, а потом уже попадет в огромное море. «Плыви, смелый!» – шепотом приговаривал Саша. «У тебя на борту опытный капитан и много-много пушек, чтобы отстреливаться от злых пиратов. А когда ты доплывешь до моря, не забудь, что твой путь лежит на необитаемый остров, где живут зеленые обезьяны, и твоя команда должна поймать их и привести в наш детский сад». Зачем в детском саду зеленые обезьяны, мальчик не знал, но ему казалось, что друзьям очень понравится, если парочка шустрых мартышек вдруг поселится в их группе и научат детей корчить забавные рожицы и лазить по занавескам. Смелый послушно плыл указанным фарватером и иногда загребал бортом воду. Иногда прямо перед ним появлялся еще один кораблик, опущенный в ручеек мальчиком Колей. «Это мой ручеек», — сказал Саша. «Я его первый увидел. Уходи, Колька». «Нет, мой», — насупился Коля. «Он течет из сугроба, который я зимой накопал». «Мой», — постарался оттолкнуть Колю Саша. Коля в долгу не остался. Он показал язык и попытался перекрыть ручеек лопатой. «Мой, мой, мой! Вечно ты, Колька, лезешь куда не надо!» Раскрасневшись от обиды, закричал Саша, сжимая кулаки. «Ты знаешь, кто? Ну скажи, скажи, кто?» — подзадорил его Коля. «Безобразие!» Глядя на глупую перепалку, возмутилась маленькая фея. «Такие большие мальчики ссорятся из-за какой-то ерунды. Того и гляди, наговорят друг другу всяких гадостей». С осуждением покачав головой, фея достала волшебную палочку, направила ее кончик прямо на двух спорщиков. «Пусть мальчики вместо плохих слов будут говорить только хорошие». Она довольно хихикнула и перелетела на сиреневый куст, с интересом прислушиваясь к Саше и Коле. «Ты!» – закричал Коля Саше. «Ты умный!» Он на секундочку замолчал, не веря своим ушам, и снова набычился и приготовился выкрикнуть дразнилку. «Плакса, вакса, гуталин, на носу горячий блин!» Но вместо этого из его рта вылетели неожиданные слова. «Хохотушка, веселушка, на носу лежит ватрушка!» «Ой, что это я говорю?» Саша зажал рот руками и на ходу придумывая, чтобы еще такого гадкого сказать. Он вспомнил дразнилку, которую пели девочки на даче, надумав ее чуть-чуть переделать. «Колька, Колька, колбаса, на веревочке оса!» И, набрав полную грудь воздуха, он по петушинам подскочил к противнику, нарочно повысил голос, чтобы слышали другие ребята. «Колька, Коленька, дружок, на веревочке флажок!» Запрокинув голову, Колька засмеялся в ответ и хлопнул Сашку по плечу. «Я всегда знал, что ты настоящий друг. Ладно, давай вместе будем пускать кораблики, вдвоем всегда интереснее играть. А кораблям безопаснее плыть в открытом море, когда они дружат. Мир?» «Мир!» – подтвердил Саша, подцепляя мизинцем мизинец Коли. «Мири, мири! Навсегда! Кто поссорится, свинья!» И, немного подумав, добавил. «Знаешь, я сегодня понял, что добрые слова всегда лучше злых». «Правильно, Саша!» – одобрила мальчика Феевея, повернувшись к двум воробьям, купавшимся в луже. Она назидательно им сказала. «Запомните, воробьи, если захочешь чирикнуть другу глупость или подразниться, то самое время закрыть клюв и хорошенечко подумать».